наблюдали за посетителей. Сразу же напрашивается гипотеза о сообщнике или старом друге обвиняемой, который пришел с целью уничтожить улики. Однако подобная попытка представляется несколько запоздалой. С дома уже несколько дней назад снято наблюдение. Кроме того, в этом случае посетитель первым делом попытался бы, очевидно, проникнуть в секретер. Между тем, секретер не открывали. А ведь замок можно было бы взломать с первой попытки любым инструментом. Короче, эта гипотеза не выдерживает критики. Остается предположить, что в дом наведались обычные грабители. Это представляется наиболее вероятным. Но в таком случае мы имеем дело с весьма неискушенными грабителями. В самом деле, они похитили только белье, а ведь прямо у них под носом на каминах было полно прекрасных безделушек, художественных изделий из бронзы и так далее, обладающих известной ценностью. Значит, посетители были просто взломщиками-любителями. Опасаясь трудностей при продаже подобных вещей, они предпочли добычу, которую проще сплавить. Это, разумеется, не более чем гипотеза. Разгадку дела мы получим в результате следствия, которое будет произведено прокуратурой. Добавим, что Луиза Ж. По-прежнему находится в тюрьме Святого Леонардо. Она изъявила желание продать обстановку и сдать дом в наем. Сим, 15 сентября 1920 года. Дело на Маастрихтской набережной, Луиза же у себя дома, глаз народа, наложение печатей в тюрьме. Поскольку прокуратура изъявила желание получить полный список вещей, похищенных при ночном ограблении, Луизе же было предложено посетить свой дом на Маастрихтской набережной. Весть об этом неведомыми путями распространилась в округе, и в среду около 2 часов дня перед тюрьмой собралась толпа человек в 100, большей частью женщины, живущие по соседству. Вскоре в сопровождении сотрудника прокуратуры и офицера полиции появилась заключенная и села в закрытый автомобиль. Она была одета в темный строгий костюм, очень бледна и всячески старалась показать, что не обращает внимания на толпу, из которой неслись крики «Смерть ей!», сопровождавшиеся еще более крепкими выражениями. Машина, за которой, выкрикивая угрозы, следовала толпа, прибыла на набережную, где зевак еще прибавилось. Луиза же, по-прежнему вместе с судебным следователем и заместителем прокурора, вошла в дом. Начался тщательный осмотр дома. Одновременно в качестве меры предосторожности, впрочем, несколько запоздалой, составлялась опись мебели и прочего движимого имущества. Как мы уже сказали, 2 дня назад из спальни 2-го этажа было украдено довольно много белья, с 3-го этажа одеяло и покрывало, и столовой ковровая скатерть. Кроме того, Луиза же заявила о пропаже скунсовой горжетки и нескольких бутылок вина. Пока заключенная находилась в одной из комнат под строгим присмотром, представитель прокуратуры тщательно осмотрел подвал и распорядился починить подвальное окно. Тогда-то и слышался глухой стук, который так заинтриговал публику. Судебный следователь, по всей видимости, воспользовался этим посещением, чтобы еще раз допросить Луизу Ж., главным образом насчет убийства 3-го ребенка. Как мы уже сообщали, из письма трамвайного кондуктора Н. следует, что ребенок погиб между 1916 и 1920 годами. Заключенный держится невозмутимо и так же, как и в прошлые разы, не сочла нужным давать объяснение по поводу этого нового преступления, в котором ее обвиняют. Осмотр дома завершился только в 10 вечера. В толпе все пребывавшей усилились крики и